Хазарский каганат. Одна из загадок средневековой истории. Снова напомним, что Иерусалим в средневековом понимании – священный город той или иной религии. У каждой церкви был свой Иерусалим. Был, конечно, главный древний евангельский Иерусалим, Царьград на Босфоре. Но для многих он был далек и недоступен. На местах были свои Иерусалимы, священные города. По-видимому, была Иерусалимом и Казань для казанцев. И тут мы вплотную подходим к возможному разрешению одной из интереснейших загадок истории. Что такое Хазарский каганат? Где и когда он существовал? И каким образом он якобы исчез со всем своим народом хазарами? Напомним вкратце его историю. Энциклопедический словарь сообщает. Хазарский каганат – государство в середине VII, конца X веков во главе с Каганом. Столица – Семендер. С начала VIII века – Итиль, то есть Волга, автор. В начале VIII века – территория Северного Кавказа, Приазовья, большей части Крыма, степные и лесостепные территории до Днепра. Религия – иудаизм, мусульманство, христианство. В 964-965 годах разгромлен князем Святославом Игоревичем. Хазарский язык относится к тюркским языкам. Булгарская группа. Конец цитаты. Оказывается, Крым называли Хазарией. Ошибочная историческая хронология отодвигает хазарский каганат в эпоху VII-X веков нашей эры. Большое и сильное государство располагалось, по мнению историков, в Северном Причерноморье. Так, например, Плетнев пишет. История хазарского каганата – одна из узловых тем средневековой истории Восточной Европы. Конец цитаты. Считается, что хазарский каганат занимал огромную территорию. Рисунок 4.4. Просуществовал около 300 лет и был разгромлен русскими князьями Святославом, а затем Владимиром. Столица каганата Итиль превращен, Владимиром, автор, в дымящиеся развалины. Но подлинная эпоха Святослава и Владимира нам уже известна. Это 15-16 века, как мы показали. В эту эпоху действительно упоминается мощное государство, с которым воевали русские цари – Казанское царство. Скорее всего, оно и было тем самым якобы древним хазарским каганатом, о котором столько писали византийские и западноевропейские авторы. По нашей реконструкции, Казанское царство являлось одним из крупных государств внутри Руси-Орды. Входило в состав Великой империи, находясь недалеко от ее центра, Великого Новгорода, Ярославля, на той же самой реке Волги. Казанские ханы, то есть каганы, занимали высокое положение в империи. Отметим, что столица Хазар Итиль называлась также Саксин. В имени Саксин, вероятно, звучит слегка искаженная Казань. Яркие свидетельства отождествления древнего хазарского каганата и средневекового казанского царства мы обнаруживаем и в известном средневековом письме хазарского кагана, хана Иосифа в Испанию, в город Кордов. Написано оно на древнееврейском языке. В письме Иосиф перечисляет подчиненные ему и другие соседние народы. Перечисление это крайне любопытно. Начнем с того, что жители Германии названы немцами, то есть так, как именовали их славяне, русские. Чего стоят, например, следующие слова из письма Кагана, то есть хана Иосифа. Я живу у реки по имени Итиль, в конце реки Гургена. Конец цитаты. Здесь, говорит историк Плетнева, имеется, видимо, в виду река Волга и ее левый приток река Белая, считавшийся в древности Итилем. Итак, столица Кагана хана Иосифа расположена рядом с Волгой и еще какой-то рекой. При этом Волгу он называет Гургена, по-видимому, рекой Георгия, Гурги по-старорусски. Уже одно это показывает, что речь идет о событиях после Великого Монгольского завоевания, то есть после XVI века. Историки сами считают, что на месте Казани находился один из крупных древних хазарских городов, условно названный ими Булгаром, то есть попросту Волжским городом. Рисунок 4.4. Далее следует очень интересное перечисление якобы древних народов, живших во времена якобы древнего хазарского каганата. И что же? Все названия поразительным образом оказываются не просто средневековыми, но как раз теми, которые употреблялись именно в XVI веке. Вот как выглядит список в обратном переводе с еврейского. Цитата. «У этой реки расположены многочисленные народы. Бурт-с, Булг-р, Св-ар, Арису, Цирм-ис, В-н-н-тит, Свр, С-л-ви-юн». Не правда ли? Глубочайшей древностью веет от загадочных и абсолютно непонятных уже нам названий давно исчезнувших народов, написанных через черточки. Жили они давным-давно, и лишь их экзотические названия счастливо донесены до нас средневековыми документами. Но если опустить все черточки и вспомнить, что перед нами, скорее всего, неогласованный текст, то увидим мы следующее. Булг, черточка R. Это, скорее всего, болгары или волгары, волгари, жители Волги. А в XVI веке это уже могла быть и современная Болгария на Балканах. СВР или СВР – это либо сербы, либо северяне, либо Сибирь. Симбирск. Вспомните, например, город Новгород-Северский на Украине. Известно, что Северской землей называли часть современной Украины – Черниговские земли. Было и Северское княжество со столицей в Новгороде-Северском. Цермис – это, очевидно, черемисы, название XVI века. Так называли подданных именно Казанского царства. Название черемисов или марийцев просуществовало до 1918 года. Причем черемисы-марийцы жили на территории Казанского царства XVI века. До сих пор здесь располагается Марийская республика. Черемисы хорошо известны во время войны с Казанью. О них упоминает Карамзин. ВННТИТ – это явно Венеты, хорошо известное средневековое название славян. А совершенно загадочное имя СЛВИЮН мы позволим себе прочитать как славяне. Вывод. В письме якобы древнего хазарского кагана, хана Иосифа, перечислены народы XVI века. А это уже само по себе позволяет практически однозначно отождествить якобы древний хазарский каганат со средневековым Казанским царством 15-16 веков. Почему мы отвели хазарскому каганату так много места в нашем рассказе о восстановлении Иерусалима по библейской первой книге Ездры? Сформулируем нашу реконструкцию. Собрание библейских иудеев на пепелище Иерусалима